Его гнев улегся. Он снова устремил взгляд прямо перед собой, как будто старался прочесть ответ на мучительную загадку, рожденную его собственным мозгом. «Если бы я подозревал, если бы знал, я исполнил бы свой долг, Клемент. По крайней мере, я на это надеюсь». «Вопрос только в том, что бы вы сочли своим долгом?» Он взглянул мне в глаза, но я не смог ничего прочесть в его взгляде. Этот вопрос встает перед каждым человеком рано или поздно, Клемент. И каждый принимает решение лично. «Значит, вы не знаете?» «Не знаю». Я счел за благо переменить тему. «Мой племянник, вот кто получает от всего этого бездну удовольствия», — заметил я. «Все забросил, рыскает в поисках следов и окурков». Хейдук улыбнулся. «Сколько ему лет?» 16 исполнилось. В этом возрасте трагедии всерьез не воспринимаются. В голове только Шерлок Холмс да Арсен Люпен. Хейдек задумчиво сказал. «Красивый малый. А что вы с ним собираетесь делать дальше?» «Университет, боюсь, мне не по карману. Сам он хочет пойти в торговый флот. Военные моряки его не взяли». «Да, жизнь там не сахар. Но ведь он мог выбрать и похуже». «Да, это еще не самое плохое». «Мне пора бежать», — воскликнул я, бросив взгляд на часы. «Я почти на полчаса опаздываю к Ленчу». Когда я пришел, мое семейство как раз усаживалось за стол. Они потребовали полного отчета о том, чем я занимался утром. И я все им доложил, чувствуя, однако, что мой рассказ звучит как-то неинтересно, буднично. Деннису, правда, очень понравился пассаж про телефонный звонок к миссис Прайс Ридли. И, когда я описывал нервное потрясение, которое потребовало успокоительного в виде терно-сливовой наливки, он так и покатывался со смеху. «Так ей надо, старой греховоднице», — заявил он. «Самая заядлая сплетница в округе. Жаль, что не мне пришло в голову позвонить ей и напугать до полусмерти. Слышь, дядя Лен, а не вкатить ли ей вторую дозу, как ты думаешь?» Я поспешно стал его убеждать даже и не думать об этом. Нет ничего опаснее, чем благие намерения молодежи, которая проявляет сочувствие и искренне старается помочь вам.